можно ли убрать одного человека, который стоит на пути к счастью миллиона? А если это не один человек, а несколько? В 1937 году Шагинян, изнывавшая от любви к людям и к Гёте, возмущалась интеллигентами. Посадили несколько человек, а они подняли крик. Чего я поминаю эту старуху, от которой останется один прах? Она была характерна для эпохи и выбалтывала то, о чем другие молчали. Как только появилось неопределенное множество «несколько», дело было сделано. Можно говорить, например, о нескольких миллионах, которые составляют ничтожную часть человечества. Особенно если учесть длинный ряд будущих поколений, счастливых и беззаботных. Первая массовая операция – раскулачивание крестьян, поднявшихся в НЭП, прошла незамеченной, потому что говорили, в такой-то деревне раскулачили одно, а в такой-то несколько хозяйств. Складывать единицы в конкретную сумму не полагалось. Мы всегда предпочитали конкретным суммам процентное отношение и неопределенное множество, ведь любой миллион состоит из некоторого количества групп по нескольку человек. Кстати, о людях речи не шло. Говорили о раскулаченном хозяйстве или дворе, что тоже является неопределенным множеством. На всех службах люди, числившиеся единицами, вели учет и подсчитывали, сколько человека-часов ушло на выполнение каждой работы и каково отношение человека-часов к любой несоизмеримой с ними величине. В результате перебирания больших и малых чисел развелось абсолютное равнодушие к каплям, составляющим мировой океан. Весь народ обучился диалектике и умело избегал перехода количества в качество. Этим законом не пользовались даже в тех случаях, когда он мог пригодиться. Несколько или процент, ведь еще не количество, чтобы подумать о качестве. От процентных отношений рябило в глазах. И мы начисто забывали, что каждая ничтожная, может ли она быть ничтожной, если в ней есть внутреннее единство и целостность. Единица есть неповторимая катастрофа и может предстательствовать за все миллионы. Александр Гладков все собирается написать о равнодушии, с которым в литературных и театральных кругах 1938 года приняли известие об аресте и гибели Мандельштама. Гибель единиц покрывается повышением рождаемости и нарастанием темпов, как твердо знал всякий деятель великой эпохи. В 1937 году Мандельштам снова вернулся к вопросу о трагедии, на этот раз в стихах. Он уже твердо знал, что трагедийное действие разворачивается не на подмостках, а в повседневной жизни. Он сказал: «Тому не быть, трагедий не вернуть. Но эти наступающие губы, но эти губы вводят прямо в суть Эсхила-грузчика, Софокла-лесоруба». Европейский мир построил свою культуру на символе креста, напоминающем об одном распятом на этом кресте. В основе этой культуры лежало отношение к личности как к высшей ценности. Нам нужно снова научиться понимать, что каждая отдельная судьба – символ исторического дня. И тогда отдельное, на каком бы малом участке оно ни разворачивалось, сложится в нашем уме в общую картину мира. Только случится ли это? Не поздно ли? Не знаю. И знать не могу.